Глава 12. Мэри Голд развлекается. 1. «Я больше не буду есть жир. Я чуть не умерла от жира на этой неделе», — так прозвучала декларация независимости Гвендолин за ужином. Бабушка, не обратившая внимания на ворота, Федим очень аккуратно все починил, не поняла, что с ней случилось. «Жир тоже надо есть», — строго сказала она. Гвенни показала ей язык. Мэри Голд вдруг поняла, что можно поступить так и выжить. Бабушка ничего не сказала. Да и что было говорить? Она разве что отметила, что дочь Энни Винсент больше похожа на мать, чем они думали. Бабушка бы никогда в этом не призналась, но она устала от совершенства Гвенни почти так же, как Мэри Голд. Так что она притворилась, что ничего не заметила. Бабушке пришлось притворяться слепой еще много раз, но это было лучше, чем пренебречь гостеприимством и заслужить вечную вражду со стороны Энни Винсент, выпорав ее ребенка или отослав домой после выговора. Знаменитой безмятежности, царившей в еловой роще, пришел конец. День без проказ Гвенни считала напрасно потерянным. Мэри Голд это очень нравилось, за несколькими исключениями. Гвенни не интересовали книги и котята. Она ничего не знала о дриадах, живущих среди берез. Дриада — в античной мифологии лесная нимфа. Или о духах ветра, которые приходят из гавани во время бури. Мэри Голд даже не думала рассказывать ей о Сильвии или провести ее по секретным тропкам зачарованных лесов. И все же Гвенни оказалась отличным товарищем. С ней всегда было чем заняться, и она была смешная. Она вечно кого-то передразнивала, и у нее очень хорошо получалось. Это было весело. Хотя постоянно казалось, что стоит тебе отвернуться, как Гвенни изобразит тебя. Бабушка очень разозлилась, когда Гвенни пролила суп на шелковое платье миссис доктор Эмсли, изображая, как старый доктор ест суп, чем рассмешила Мэри Голд до колик. Веселиться — это хорошо. Но Гвенни смеялась над многими вещами, которые Мэри Голд привыкла считать священными, и хихикала, когда нужно было вести себя уважительно. Ходить с ней в церковь было ужасно. Она шутила надо всеми, а смеяться в церкви очень плохо, даже если тихо. Но все же Мэри Голд иногда смеялась так, что скамейка тряслась, и бабушка строго смотрела на нее. Но Мэри Голд не позволила Гвенни крестить котят. Гвен думала, что это будет очень смешно, и приготовила чашу с водой и все остальное. Она собиралась быть священником и поручить Мэри Голд держать котят. Но Мэри Голд строго-настрого это запретила. Котят нельзя крестить, и точка. «Бабушка не позволит», — сказала Мэри Голд. «Мне нет дела до бабушки», — ответила Гвенни. «А мне есть. Ты ее просто боишься», — презрительно заявила Гвенни. «Не будь трусихой». «Я очень храбрая», — возразила Мэри Голд. «И дело не в том, что я ее боюсь. Просто нельзя крестить котят, это неправильно. Знаешь, что я делаю, когда мама и папа мне что-то запрещают? Я просто сажусь и начинаю орать, пока они не сдаются». «Бабушку ты этим не проймешь», — гордо сказала Мэри Голд. Гвенни дулась весь вечер, и Мэри Голд было не по себе, потому что Гвенни ей очень нравилось. Но есть вещи, которые просто нельзя делать, и крещение котят к ним относится. Утром Гвенни объявила, что прощает Мэри Голд. «Не надо меня прощать», — сказала Мэри Голд. «Я ничего плохого не сделала». «Но я все равно тебя прощу, и ты меня не остановишь», — добродетельным тоном ответила Гвенни. «А теперь давай придумаем что-нибудь новое на сегодня. Я устала от всего, что мы делаем. Вот скажи, в твоей жизни был какой-нибудь день, когда ты делала все, что захочешь?» «Нет», — ответила Мэри Голд. «Давай сегодня делать все, что захотим. Вообще все». «Все, что ты хочешь, или все, что я хочу?» — уточнила Мэри Голд. «Все, что я хочу», — объявила Гвенни. «Я гостья, так что ты должна разрешить мне. Давай, не бойся. Я не попрошу тебя крестить котят. Вообще забудем эти религиозные штучки, раз ты такая щепетильная. Я тебе расскажу, что собираюсь сделать. Я хочу попробовать черничного вина. Вчера я попросила у твоей бабушки немного, но она сказала, что вино не для маленьких девочек. И что с того? Я собираюсь открыть бутылку прямо сейчас. Мы только стакан отольем и поставим бутылку назад. Никто и не заметит». Мэри Голд хорошо понимала, что это неправильно. Но не так неправильно, как котята. А еще она понимала, что Гвенни в любом случае это сделает, и Мэри Голд самой очень хотелось попробовать черничного вина. Ей никогда его не давали, и она думала, что это нечестно. Бабушкино черничное вино славилось по всей округе, и вечерних гостей всегда угощали вином и кексом. Бабушка, мама и Соломея ушли в сад собирать яблоки. Это была хорошая возможность. И, как сказала Гвенни, никто и не заметит, что выпито два стакана, если поставить бутылку в темный угол кладовой. В столовой было прохладно и сумрачно. Ее заново оклеили обоями весной, и только что мама повесила новые кремовые занавески, которые развивались на августовском ветру. На столе стояла бабушкина ваза с синей птицей, которую тетя Дороти прислала ей из самого Ванкувера. В вазе красовались фиолетовые дельфиниумы. На стуле висело свежевыстиранное сине-белое платье Соломеи. Мэри Голд задержалась сказать что-то дельфиниумам, а Гвенни проникла в кладовую и вышла с бутылкой. «Пробка прикручена проволокой», — заявила она. «Я схожу в сарай и найду клещи, а ты жди тут, и если кто придет, поставь бутылку назад». Никто не пришел, и Мэри Голд беспрепятственно любовалась темно-красным содержимым бутылки. По крайней мере, она узнает, каково на вкус черничное вино. Здорово иметь кого-то, кто не боится возразить бабушке. По дороге к сараю Гвенни встретила только Лазера. Тот считал ее бесенком и понял, что что-то затевается. «Если эта девочка выглядит как ангел, значит, жди бесовских проделок», — пробормотал он, но вслух не сказал ничего. «Если за ней не могут углядеть три женщины, то это точно не его дело». «Я еще и штопор принесла», — сказала Гвенни, проворно скручивая проволоку клещами. Но штопор им не понадобился. Гвенни и Мэри Голд не поняли, что случилось. Раздался звук, похожий на ружейный выстрел, и вот они стоят посреди столовой, дико глядя друг на друга. В бутылке черничного вина не осталось. Оно было на потолке, на стенах, на новых занавесках, на платье Соломеи, на вазе с дельфиниумами, на лице Гвенни, на розовом льняном платьице Мэри Голд. Гвенни узнала о черничном вине такое, чего и предположить не могла. И если она хотела острых ощущений, то в одну минуту она испытала их столько, что хватило бы на пару недель. Мгновение она испуганно стояла на месте. Потом сжала руку Мэри Голд. «Быстро!» — прошипела она. «Сними платье и надень что-нибудь другое!» Мэри Голд послушно пошла наверх. «Что случилось?» Соломея говорит, пятна от черники ничем не вывести. Но Гвенни не оставила ей времени поразмыслить. Испачканное платье полетело в шкаф, а Мэри Голд вручили другое, старое, желтое. Гвенни вытерла лицо одним из маминых полотенец. На ее платье тоже были пятна, но это уже не имело значения. «Пошли!» — велела она, схватив Мэри Голд за руку. «А куда мы идем?» — спросила Мэри Голд, когда они зашагали по дороге. «Куда угодно. Нам нужно держаться подальше, пока они не увидят столовую. Иначе нас убьют. Будем гулять до вечера. К этому моменту они отойдут, и мы, может быть, останемся живы. Но я предпочла бы превратиться в муху, сидящую на потолке, когда бабушка увидит комнату». «Мы не можем гулять весь день, у нас нет еды», — простонала Мэри Голд. «Будем есть ягоды и коренья, и все такое», — ответила Гвенни. «Станем цыганами и будем жить в лесу. Сама подумай, это же весело». «Вас подвести?» — раздался голос. Это оказался мистер Абель Деруша, конопляный человек. Он ехал в своем фургончике, как всегда, с непокрытой головой. Рядом трусила его собака по кличке Пуговица. Второе. Конопляный человек был одним из немногих романтических персонажей в округе. Он жил где-то у гавани, но был известен во всех окрестных деревнях. По крайней мере, люди полагали, что хорошо его знают. Хотя на самом деле никто не знал его вообще. В юности Абель Деруша учился в семинарии и стал священником. Потом ему пришлось оставить это поприще, началась охота на ересь. Он вернулся домой, поселился со своей сестрой Тебби, старой девой, и приобрел фургончик. Вскоре его прозвали конопляным человеком. Летом он ездил по острову, собирая лекарственные растения и травы и продавая их и настойки, которые он из них готовил. Зарабатывал он сущие гроши, но им с Тебби хватало. Мэри Голд считала его очень интересным и мечтала как-нибудь прокатиться в его красном фургоне. Ее всегда привлекал этот человек, хотя она не знала его историй. Только то, что однажды Соломея сказала миссис Кэмп. «Абель Деруша все принимает легко, никогда не тревожится из-за трудностей и неудач, как все люди. Мне кажется, что пока он сможет разъезжать по острову, собирать травы и говорить со своей рыжей дворнягой, как с человеком, ему нет дела до всего остального мира. Он даже не расстроился, когда его выгнали из священников. Сказал, что Господь повсюду, а не только в церкви. Он похож на родню своей матери, на куртилосов, такой же неуклюжий и мечтательный. Деруши всегда его стыдились. Такие никогда не преуспеют. Нет, добрая и достойная Соломея, он не преуспеет в твоем мире, но могут существовать и иные миры, где успех оценивается по другим стандартам. И Абель Деруша жил в одном из этих миров, в мире, неведомом расчетливым фермерам. Мэри Голд знала этот мир, хотя и не жила в нем все время, как Абель. Но там она была очень счастлива. А Абель Деруша был самым счастливым человеком из всех, кого она знала. У него было почти квадратное лицо, обрамленное длинной рыжей кудрявой бородой и странные тонкие колючие усы, совсем не похожие на бороду. Он, безусловно, был уродлив, но Мэри Голд считала, что это приятное уродство. Глаза у него были красивые, чистые и голубые, как у ребенка. Белки не боялись приближаться к нему в лесу, а всех собак в округе он звал по имени. Когда он приезжал в еловую рощу, а приезжал он нечасто, потому что был весьма разборчив, то сидел в своем фургоне и разговаривал с Лазаром, Соломеей, мамой и бабушкой, если они хотели с ним поговорить, но никогда не входил в дом. Когда он уезжал, Лазар пожимал плечами и презрительно говорил: «Чудак этот парень». Соломея говорила в его защиту, что Абель Деруша забыл больше, чем он, Лазар, когда-либо знал. Однажды он обещал прокатить Мэри Голд, и Мэри Голд страстно об этом мечтала, хотя и знала, что ей никогда этого не позволят. А теперь они с Гвенни ушли на целый день, а конопляный человек предлагал их подвезти. «Конечно!» — быстро ответила Гвенни. Но Мэри Голд, несмотря на свое тайное желание, медлила. «А куда вы едете?» «Ах, куда глаза глядят!» — отмахнулся Абель. «Я просто катаюсь весь день. Катаюсь и думаю, как бы я устроил мир, если бы я его создавал. И если вы хотите покататься со мной, то садитесь». «Но дома же не будут знать, что с нами случилось», — засомневалась Мэри Голд. «Зато они будут знать, что случилось в столовой», — хихикнула Гвенни. «Поехали, Мэри Голд, не трусь». «Мэри Голд права», — заметил конопляный человек. «Не стоит тревожить тех, кто тревожится. Я вот никогда не беспокоюсь. Вон идет Джим Донкин. Я попрошу его зайти в еловую рощу и сказать, что вы уехали со мной. Мы пообедаем где-нибудь по дороге, поужинаем у меня, а вечером я вас привезу назад. Согласны?» Никто, кроме конопляного человека, не предложил бы такого. Но Абель не видел ни одной причины, по которой девочкам, захотевшим покататься, нельзя было бы покататься в день самим Господом, созданным для прогулок. Гвенни уже решила ехать, да и Мэри Голд думала, что это будет очень интересно, так что Джима Донкина попросили зайти в еловую рощу, а Мэри Голд и Гвенни устроились на заднем сиденье красного фургона среди пахучей добычи Абеля и покатили по дороге, совершенно довольные собой. Мэри Голд решила забыть о катастрофе с черничным вином. В любом случае, виновата была Гвен. Они не убьют Гвен, потому что она гостья, а пока впереди прекрасный золотой день, и даже воздух кажется живым. Может быть, Мэри Голд досталась жажда странствий от дяди Клондайка. Мысль о поездке с конопляным человеком наполняла ее восторгом. Она всегда знала, что конопляный человек ей понравится. «По какой дороге вы поедете?» — спросила Гвен. «По какой захочется, по той и поеду». Конопляный человек презрительно посмотрел на проезжавший автомобиль. «Эта штука оскорбляет собой дневной свет. Нет в них никакого проку. И в этих ваших аэропланах. Если бы Господь хотел, чтобы мы летали, Он бы дал нам крылья». «А когда Господь давал вам ноги, Он разве предполагал, что вы будете ездить на этой бедной кляче?» — дерзко спросила Гвен. «Да, потому что ей Он дал 4 ноги, а мне только 2», — ответил Абель и посмеивался потом целую милю. Потом он свернул на красную дорожку, узкую и заросшую. Вдоль заборов росли маргаритки. Калитки скрывались под еловыми ветвями, среди камней росли травы, которые он так любил собирать, журчали ручьи, а за полями виднелся лес. Здесь было очень красиво и тихо, и конопляный человек рассказывал им истории о каждом камне и повороте, иногда говоря как образованный человек, которым он и был, а иногда сбиваясь на просторечие. Была одна особенно ужасная история о пещере, где нашли тело убитой женщины, и еще о том, что на повороте дороги забили камнями странствующего проповедника. «А за что?» — спросила Гвен. «За то, что он говорил правду. Или то, что считал правдой. Люди всегда так поступают с теми, кто говорит правду. Побивают камнями или распинают. Вы тоже хотели стать проповедником, да? Гвен разбирала любопытство. Это была идея Тебби. Сам-то я никогда не хотел. Не могу лгать людям. Видите дом в долинке? Там жил человек, который молился каждое утро, а потом вставал и бил свою жену. За что? А никто не знает. Может быть, это у него было вместо «аминь». «Меня бы он не посмел ударить второй раз», — сказала Гвен. «Верю», — конопляный человек улыбнулся. «А вот старый дом Малоев. Там жил лепрекон. Малои привезли его из Ирландии вместе с мебелью. Ну, так говорили. Думаю, это правда. Я не слышал, чтобы на острове принца Эдуарда водились свои лепреконы». «А что такое лепрекон?» — спросила Мэри Голд, которой очень понравилось это слово. «Маленький человечек, одетый в красный костюм и остроконечную шапочку. Если ты его увидишь и не потеряешь из виду, он приведет тебя туда, где зарыт горшочек с золотом». Джимми Малой раз его увидел, но отвел глаза на секунду, и тот исчез. Зато после этого Джимми научился шевелить ушами. Это тоже немало. «А зачем уметь шевелить ушами? Почти никто не умеет. Я умею. Смотрите». «Научите меня!» — закричала Гвенни. «Этому не научишь. Это дар!» — торжественно сказал конопляный человек. «А тут живет Том Сквири. Вечно хвастается, что и цента не взял в долг. И тому есть причина. Никто бы ему не дал». «Лазар то же самое говорит и о вас», — нахально заявила Гвенни. «Если живешь в стеклянном доме, не нужно бросать камни». «А почему нет? Кто-нибудь обязательно кинет камень в твой дом, так что ты можешь и сам повеселиться». «А на холме живет молодой Весси. Неплохой парень, получше, чем его отец. Когда жена старого Весси померла, ее похоронили с золотой брошкой, которой он раньше не видел. И однажды ночью он пошел на кладбище, раскопал могилу и открыл гроб, чтобы достать брошку. Погодите-ка минутку, мне нужно зайти к капитану Симмонсу. Он просил сегодня принести ему юго-западный ветер. Мне нужно сказать ему, что сегодня не получится, а вот завтра непременно пришлю». «Думаешь, он правда продает ветер?» — прошептала Мэри Голд. «Конечно нет», — презрительно сказала Гвенни. «Я его насквозь вижу. У него с головой плохо. Но он веселый и интересно рассказывает. И в эту чушь про лепрекона я не верю». «Знаешь что?» — сказал конопляный человек, неожиданно появляясь сзади. Хотя они не видели, как он выходит из дома. И, сочувственно глядя на Гвенни, «ты очень много теряешь, когда не веришь. Я вот еду себе и во все подряд верю, и мне весело». «А Лазар говорит, что вы ленивый», — сказала Гвен. «Нет, что ты, не ленивый. Просто я всем доволен. Я самая большая жаба в своем пруду, и что мне до того, что в соседних прудах водятся жабы крупнее? Я сам себе король. Слушайте, а не зайти ли нам к бабуле Фин? Я ее очень давно не видел. Может быть, она позволит Лили накормить нас обедом». Гвен и Мэри Голд с сомнением смотрели на домик, перед которым остановился конопляный человек. Домик совсем обветшал, а в окнах вместо стекол темнела оберточная бумага. Ворота висели на одной петле, двор зарос чертополохом и пижмой, а старуха, сидевшая на веранде, даже издали казалась неприятной. «Мне не нравится это место», — прошептала Гвен. «Надеюсь, мы не подхватим чесотку». «А что это?» «Мэри Голд, ты хоть что-нибудь знаешь?» Мэри Голд злорадно подумала о том, что она знает, а Гвен не узнает никогда. Но сказала только: «Я не знаю, что это такое». «Молись, чтобы никогда и не узнать», — важно сказала Гвен. «Я знаю. Подхватила ее у ребенка в школе, который живет в похожем домике. Это жутко. Тебя до полусмерти мучают топленым салом и серой». «Пошли! И нечего шептаться», — сказал конопляный человек. «Бабуля Фин этого не любит, а вы точно не захотите дать повод сердиться на вас. Ей 87 лет, но она до сих пор живее всех живых». Третье. Физически бабулю Фин сложно было назвать такой уж живой, потому что она не могла ходить самостоятельно, но дух ее отнюдь не угас. Выглядела она пугающе. Эльфийские локоны белоснежных волос, мертвенно-бледное лицо и сияющие сине-зеленые глаза. У нее сохранились все зубы, но теперь они походили на волчьи клыки. На ней был вдовий чепец с оборками, туго завязанный под подбородком, красная блуза и широкая юбка из домотканой материи в красно-черную клетку. Она предпочитала, чтобы ноги оставались босыми. Любила сидеть на веранде и оттуда выкрикивать проклятия и грозить черной палкой всем, кто ей не нравился. Мэри Голд слышала о бабуле Финн, но не думала, что увидит ее. Умирая от страха и любопытства, она пошла за конопляным человеком. Как же мало походила эта старуха на старую бабушку и бабушку. «Вот это радость!» — сказала бабуля Финн. «Входите! Вам повезло! Я сегодня в духе! Представь мне своих спутниц! Мисс Мэри Голд Лесли из Еловой рощи, мисс Гвенни Лесли из Раш-Хилл». «Ах, из Еловой рощи! Я работала там в юности. Старой хозяйке было не угодить. Не стойте, посидите на полу, пока обед будет готов. Думаю, за этим вы и явились. Лили!» В дверях на мгновение показалась высокая, худая, неряшливая женщина с угрюмым лицом. «У нас компания к обеду, Лили. Важные господа из Еловой рощи. Постели скатерть и подай пирог с лягушками. И позови ТБ поболтать с девочками». Мрачный ТБ явился и присел на корточке рядом с Гвенни. Это был лохматый мальчишка со злыми зелеными глазами, такими же, как у бабушки. Мэри Голд его едва заметила. Ее захватили ужасные мысли о пироге с лягушками. И что такое болотный чай? Это звучало еще хуже пирога, потому что Мэри Голд не представляла, чтобы это могло быть. Но Гвенни, которая отлично ладила с любыми мальчишками, вскоре уже чувствовала себя как дома, болтая с Тимоти, Бенджамином, Финном или просто ТБ. Тот вскоре узнал, что она не любит тратить время даром, пусть даже она из этих надутых Лесли, и что не нужно особенно выбирать слова. Когда у него вырвалось «черт возьми», Гвенни только хихикнула. «ТБ, разве ты не веришь, что попадешь в плохое место, если будешь говорить такие слова?» «Ха, нисколько», — презрительно сказал он. «Нет никакого рая и ада. Ты просто умираешь, и все». «А ты не хотел бы жить вечно?» «Ня! В этом нет ничего веселого», — заявил юный мизантроп. «А на небе скучно, судя по тому, что я слышал». «Ты там никогда не бывал, а то бы не говорил, что там скучно», — вдруг сказала Мэри Голд. «А ты бывала, можно подумать». Мэри Голд вспомнила заветную страну, поросший елями холм и Сильвию. «Да», — ответила она. ТБ уставился на нее. Эта Мэри Голд была совсем не такой хорошенькой, как Гвен, и не такой живой, но что-то в ней заставило ТБ быть поосторожнее. Вместо того, чтобы сказать ей то, что он сказал бы Гвен, он только вежливо заметил. «Ты лжешь. Следи за манерами!» Бабуля вдруг отвлеклась от разговора с конопляным человеком. «Не смей называть леди лгуньями!» «Ой, да успокойся!» — оборвал ее ТБ. «Не выпендривайся, пожалуйста!» — сказала бабуля. ТБ пожал плечами и повернулся к Гвен. «Она весь день злится на тетю Лили, потому что тетя Лили забыла мыло в корыте. Она хотела ударить ее, но я не дал. Не собираюсь позволять бабуле оскорблять тетю Лили». «А как ты ее остановил?» — спросила Гвен. «Когда она в последний раз ударила тетю Лили, я подошел и укусил ее», — гордо ответил ТБ. «Кусай ее почаще!» — захихикала Гвен. «Ха, а больше нет повода», — ухмыльнулся ТБ. «Я ее не трогаю, а она меня. Ну, в основном. Когда я напился на прошлой неделе, она меня выбронила». «Врешь, ты не напивался», — усмехнулась Гвен. На самом деле он и правда напился, ради эксперимента. «Хотел посмотреть, как это. И это было неинтересно. Я просто заснула, а поспать я могу и без выпивки. Вряд ли я еще буду пить. Какой в этом прок? В этом мире ничто не похоже на твои мечты. Скучная дыра этот мир». «Нет!» Снова вмешалась бабуля. «Здесь очень, очень интересно». Мэри Голд почувствовала, что у нее есть хоть что-то общее с бабулей. В некотором смысле Мэри Голд развлекалась. Она посмотрела на жизнь, о существовании которой даже не слышала, но которая была очень-очень интересной. «Обед готов», — мрачно возвестила тетя Лили из дома. «Давай, помоги мне», — велела бабуля, потянувшись за черной палкой. «Только крошки еды еще поддерживают во мне жизнь». Не успел конопляный человек галантно прийти ей на помощь, как сверкающий новый автомобиль, полный веселых, хорошо одетых людей, влетел в ворота и остановился у веранды. Водитель хотел у них что-то спросить, но бабуля пригнулась к земле, как старая тигрица, и не позволила ему и слова сказать. Она схватила со скамьи первый попавшийся под руку снаряд, это оказалась тарелка с подливкой и беконом, и запустила в него. Тарелка на волосок разминулась с головой водителя и приземлилась прямо на колени даме, одетой в шелка. Изумленный водитель выехал из ворот задним ходом и помчался прочь. Гвен визжала от восторга. Конопляный человек улыбался, а Мэри Голд напрасно старалась ужаснуться. Бабуля была в хорошем настроении. «Вот это славно! Ради такого стоит жить! У этого парня аж глаза на лоб полезли!» К облегчению Мэри Голд и разочарованию Гвен пирога с лягушками им не подали. На столе были жареная ветчина, картошка и черничное варенье, которое вызвало у Мэри Голд неприятные ассоциации. Обед прошел скучно, потому что тетя Лили все еще сердилась. Бабуля жадно набросилась на еду, а конопляный человек молчал. После обеда конопляный человек расплатился за угощение склянкой снадобья от паралитики, и бабуля дружелюбно попрощалась с ними. «Жаль, что вы уходите», — ласково сказала она. Она притянула Мэри Голд так близко к себе, что Мэри Голд испугалась, что та ее поцелует. После этого она никогда не стала бы прежней, но бабуля только прошептала. «Она чуть пригожее тебя, но ты куда лучше. Ты похожа на весну». Лучшего комплимента от бабули Финн никто никогда не получал. 4. Ближе к вечеру они оказались на ветреном берегу речушки, впадавшей в бухту. Вдалеке синела гавань, а за ней простирались залитые солнцем дюны и угадывался туманный залив. Конопляный человек грустно указал на них хлыстом. «Этот залив навсегда лишился поэзии», — сказал он скорее себе, чем девочкам. «Когда я был ребенком, в такой день на воде белели бы паруса. Теперь остались только бензиновые лодки, а в них нет никакой поэзии. Поэзия уходит из мира». Он угрюмо покачал головой, но Мэри Голд, смотревшая на мир юными глазами, замечала поэзию везде, а Гвенни вообще волновала не поэзия, а только собственный желудок. «Эй, я голодная!» — сказала она. «У финнов я совсем не наелась. Где мы будем ужинать?» «У меня!» — ответил конопляный человек. «Мы туда и едем. Тебби нам что-нибудь даст. После ужина я отвезу вас домой, если погода не испортится». Домик конопляного человека стоял в конце лесной дорожки, довольно далеко от берега. Он не любил, когда рядом с ним оказывались люди. Маленький, чисто выбеленный дом прятался среди кустов и цветов. «Порода из еловой рощи», — объяснил конопляный человек, саживая девочек на земь. «Твоя старая бабушка подарила мне их прабабушку. Добро пожаловать в мое скромное обиталище, юные леди. Тебби, у нас гости к ужину. Принеси нам по стакану воды». «Нам что, на ужин ничего не дадут, кроме воды?» — прошептала Гвен. Но Мэри Голд была поглощена созерцанием Тебби Деруши, о которой часто говорили ее родственники. По словам Соломеи, она была слегка не в себе. Она много смеялась и редко выходила из дома. Она была очень толстая, в платье, в яркую красно-белую полоску. Круглое лицо было бледно, а рыжие волосы очень красивые и пышные. Глаза у нее были такие же, как у брата, синие, почти детские. Она принесла девочкам воды и засмеялась. «Пейте до дна», — велел конопляный человек. «Любой гость в моем доме должен для начала выпить полный стакан воды. Люди редко пьют, сколько нужно, а если бы пили, им не пришлось бы столько платить докторам. Пейте», — я сказал. Мэри Голд совсем не хотелось пить, и она с трудом проглотила половину большого стакана. Гвенни выпила половину своего. «Не оставляйте», — строго сказал конопляный человек. «Да пожалуйста», — ответила Гвенни и выплеснула оставшуюся воду в лицо конопляному человеку. «Гвенни!» — укоризненно крикнула Мэри Голд. Мисс Тебби засмеялась. Конопляный человек продолжал невозмутимо стоять. Вода стекала у него по усам, и выглядел он комично. «Ну, значит, не придется мыть лицо», — только и сказал он. «Почему Гвенни делает такие вещи, и ей все сходит с рук?» — удивлялась Мэри Голд. «Потому что она такая красивая?» Ей было стыдно за поведение Гвенни. Гвенни, может быть, тоже, если бы она вообще знала, что такое стыд. Поэтому за столом она вела себя прилично, если не считать, что она спросила у Тебби, правда ли та не верит в Бога. «Пока я умею смеяться, могу обойтись и без Бога», — таинственно сказала Тебби. Когда не смогу смеяться, тогда и поверю». Они отлично поужинали яблочным кексом, булочками с корицей и хлебом с изюмом, слушая истории, которые рассказывал конопляный человек. Но после ужина он сказал, что начинается дождь, и домой они до утра не попадут. «Нам нужно домой!» — воскликнула Мэриголд. «Пожалуйста, отвезите нас домой, мистер Деруша!» «Я не могу проехать 14 миль до вашего дома и назад в грозу. Я доволен своей судьбой, но я беден и не могу купить крытую тележку. А мой зонт весь дырявый. Все будет хорошо. Ваши родные знают, что вы здесь, и не станут беспокоиться. Они знают, что нам можно доверять. Твоя бабушка однажды гостила у меня 7 лет назад. Ложитесь и спите, и утро скоро придет». «Пятое. Я ни на секунду не усну в этом жутком месте», — заявила Гвенни, оглядывая тесную спальню и видя голый неровный пол с плетеным ковриком, дешевый маленький комод с потрескавшимся зеркалом, щербатый кувшин, пятна на потолке, старомодное кружево на наволочках. Мэриголд тоже все это видела, но еще она видела, как из крошечного окна видна гавань и прекрасный закат. Мэриголд устала и думала, что делать все, что захочешь, не так уж и весело, но от видов за окном веяло поэзией и приключениями. Почему Гвен этого не понимает? Она ворчала с самого ужина. Не такой уж и храбрая она оказалась в конце концов. «Если ветер переменится, у тебя навсегда останется такое лицо». «Ой, не умничай», — огрызнулась Гвен. «Старый Абель должен был отвезти нас домой. Он обещал. Я до смерти боюсь спать в одном доме с Тебби Дерушей. Все знают, что она двинутая. Она может прийти и задушить нас подушкой». Мэриголд и сама побаивалась Тебби, особенно теперь, когда стемнело. Но она сказала только: «Надеюсь, Соломея не забудет покормить кошек». «А я вот надеюсь, что в этой постели нет клопов», — сказала Гвен с отвращением, глядя на кровать. «И я в этом не уверена». «Конечно, нету. Здесь все такое чистое», — возразила Мэриголд. «Давай помолимся и ляжем». «И как ты только не боишься молиться после того, как солгала ТБ? Видите ли, она была в раю», — сказала Гвен. Она устала и хотела на ком-нибудь выместить свою злость. «Я не лгала, ты не понимаешь!» — воскликнула Мэриголд. «Сильвия!» — она остановилась. Она никогда не говорила Гвенни о Сильвии. Гвен начинала догадываться, что у Мэриголд есть какой-то секрет, связанный с еловой рощей, и время от времени уговаривала рассказать ей. Она ухватилась за оговорку Мэриголд. «Сильвия! У тебя есть секрет про Сильвию, хотя я не знаю, кто это. Как гадко с твоей стороны это скрывать! Друзья всегда делятся секретами». «Не такие секреты. Я не стану говорить тебе о Сильвии и не проси. У меня может быть маленькая тайна». Гвен бросила туфлю в стену. «Ну и ладно. Держи свои секретики при себе. Думаешь, они мне интересны? Один из них я и так знаю. Ты ненавидишь Клементину Лоренс». Мэриголд покраснела. Как Гвен не могла об этом узнать? Она никогда не упоминала Клементину при ней. «Ха-ха-ха!» мрачно рассмеялась Гвенни. Ей хотелось кого-нибудь помучить, чтобы дать выход собственному гневу, а под рукой оказалась одна Мэриголд. «Ты думала, я не знаю? От меня ничего не скроешь. У тебя было такое кислое лицо, когда я похвалила ее фотографию. Какая глупость ненавидеть мертвую женщину, с которой ты никогда не встречалась. Я ничего смешнее не слышала». Мэриголд была повержена. Ужас в том, что это было правдой. Она ненавидела Клементину все сильнее с каждым днем. Она хотела бы перестать. Думать о ней было мучительно, а еще мучительнее было думать, что Гвен не знает об этом. «Конечно», — продолжила Гвен, «первая миссис Леандр была гораздо красивее твоей мамочки. Конечно, твой отец ее больше любил. Мама говорит, что вдовцы второй раз женятся только для того, чтобы в доме была хозяйка. Я могла бы стоять и смотреть на фотографию Клементины часами. Когда я вырасту, я тоже сделаю такую фотографию. С лилией в руке и с такой же прической. Я никогда не стану стричь волосы. Это для простушек». «У принцессы Варвары тоже стрижка», — возразила Мэриголд. «Русские принцессы не считаются. Она внучатая племянница королевы Виктории». «Это она так говорит. И нечего тут воображать, Мэриголд Лесли, даже если у тебя в гостях была принцесса. А что касается молитвы, то мне надоело все время читать одну и ту же старую молитву. Я придумаю свою». «Думаешь, так можно?» — усомнилась Мэриголд. «А почему нет? Но я знаю, что сделаю. Я прочитаю твою молитву, которую для тебя придумала тетя Мэриголд». «Не смей!» — крикнула Мэри Голд. «Это только моя молитва!» «Эгоистичная свинья!» — заявила Гвенни. Мэри Голд промолчала. «Может быть, это и правда эгоистично, и в любом случае Гвенни прочитает ту молитву, которую захочет. Она знала Гвенни, а еще знала, что ее чудесная молитва будет испорчена навсегда, если ее произнесет этот бесенок из Рашхилл». Гвенни опустилась на колени, поглядывая на Мэри Голд, и в последний момент смягчилась. Она была не такой уж плохой. Но раз уж она сказала, что придумает новую молитву, значит, надо придумывать. Она не пойдет на попятный. Гвенни вдруг поняла, что придумать молитву не так просто. «Дорогой Бог», — медленно сказала она, — «пожалуйста, пожалуйста, пусть у меня никогда не будет веснушек, как у Тебби Деруши. И не беспокойся о хлебе насущном, его всегда много. Лучше дай мне побольше пудинга, кексов и джема. И благослови всех людей, которые этого заслуживают». «Вот и все», — объявила она, забираясь в постель. «Наверное, Бог подумает, что это забавная молитва», — сказала Мэри Голд. «А ты считаешь, ему не надо иногда повеселиться? В любом случае, это моя личная молитва. Я ее сама придумала, а не кто-то другой». «А вдруг в кровати мышиное гнездо? Слышишь шорох?» «О каких жутких вещах думает Гвенни?» Они задули лампу, и стало совсем темно. До дома было 14 миль. Дождь барабанил в окно. «А если Тебби Деруша правда не в себе?» «Абель передал вам яблок!» Гвенни взвизгнула от ужаса. Тебби Деруша стояла у кровати. Как она пробралась в спальню так тихо? Это было ужасно. Когда она ушла, они не рискнули есть яблоки, опасаясь червяков. «Кто там скребется у двери?» — прошептала Гвенни. «Может быть, старый Абель Деруша превратился в волка? Это просто пуговица!» — фыркнула Мэри Голд. Она очень обрадовалась, когда Гвен захрапела. Прежде чем заснула сама Мэри Голд, еще раз пришла Тебби Деруша, бесшумно, как тень. В руках она держала маленькую свечку. Она склонилась над кроватью, и Мэри Голд, скованная внезапным ужасом, закрыла глаза и задержала дыхание. «Их убьют? Задушат подушкой?» «Милые детки», — сказала Тебби Деруша, трогая кудри Гвен. «Волосы, как шелк, милые личики». Она прикоснулась к щеке Мэри Голд очень нежно и еще несколько минут рассматривала их. Потом она ушла так же бесшумно, как пришла. Мэри Голд больше не боялась. Она чувствовала себя так же уютно, как в своей собственной голубой спаленке в еловой роще. День получился интересным. 6. «Я всю ночь глаз не сомкнула», — пожаловалась Гвен. «Зато наступило чудесное новое утро», — ответила Мэри Голд. Дождь кончился, дул юго-западный ветер, который конопляный человек обещал капитану Симмонсу. Под радугой проплыл корабль. Мэри Голд решила, что мир никогда не был так красив. «Ты что делаешь?» — спросила Гвен, нетерпеливо натягивая на себя одежду. Она была зла, потому что пуговица, в конце концов, проникла в комнату и устроилась спать на ее платье. «Я, кажется, молюсь», — мечтательно сказала Мэри Голд. 7. Дядя Клондайк приехал за ними на автомобиле, когда они позавтракали. «В еловой роще очень сердится», — спросила Гвенни довольно серьезно. Она не любила дядю Клондайка. Его было слишком много. «Провидение хранит детей и идиотов», — вежливо ответил дядя Клондайк. «Джим Донкин дошел до них только поздно вечером, и они так обрадовались, когда узнали, что вы живы, что произошедшее в столовой отошло на второй план. Не трогайте черничное вино, если оно стало фиолетовым, мисс Гвен». «Хорошо, что мы слишком большие, чтобы нас выпороли», — прошептала Гвен, увидев бабушкино лицо. «Да уж», — согласился Люцифер.